пожаловать на сервер «Шизофрения». У России три пути, рейвы, водка и IT. Я не знаю, что мне делать и куда теперь идти. У России три пути, рейвы, водка и IT. А мы просто киберрэкет, хочешь к нам, давай плати. Ленин!